Эпилог. «Единобоже, Мари, что с тобой? На кого ты похожа?» – ужаснулась Элла. «Ты чумазый, как турбочист. Где твоя варежка? Что стало с твоим плащом? Боюсь представить, где ты бродила. Кримхильда рвала и метала, когда тебя не обнаружила в гостинице. Кое-как я их собрала на бал, благо они поехали пораньше, чтобы еще сделать прически в салоне у мадам как-то там. Ну, том самом, где игроки еще. Кстати, там одна прическа стоит цел...» «Что это у тебя?» — осеклась она, увидев подарочную коробку в испачканных руках подруги. «Тебе подарок от Святыги. Открывай скорее!» Мари бесцеремонно пихнула ей коробку с платьем ногой по полу. «И собирайся на новогодний бал. Я намерена соорудить тебе прическу в миллион раз лучше, чем в салоне у мадам Ингерман. Внимание Гектора будет обеспечено». Спустя полтора часа Мари усадила сказочную красавицу в сани и помахала ей рукой. За Эллу можно было быть спокойной, уж она своего больше не упустит. Марион вернулась на кухню, чтобы сделать себе кофе и бутерброды. Гости из гостиницы разъехались встречать Новый год. Кто был побогаче на бал, кто попроще на главную площадь. На кухню заглянул уже умытый и переодетый в свежую рубаху Гри. «Эй, девушка, а занесите ко мне в комнату пару кружек пива». Мари устало посмотрела на него и отрицательно мотнула головой, давая понять, что не готова вставать со стула. «Ну, пожалуйста. Ладно, я сам унесу. Только заходи, а не могу придумать повод. Я думаю, что нам есть что обсудить». «Я подумаю». «Я хочу у тебя просить прощения за свое отвратительное поведение». Мари заколебалась. «Встречать Новый год в каморке вдвоем с Забиякой или в компании Гри?» «Ну хорошо», — согласилась она. «Мне нужно только перекусить и привести себя в порядок». Она быстро поела, прихватив немного лакомств Забияки, помылась в большом чане и переоделась в чистое платье по местной моде. Затем не спеша распустила и причесала волосы, чтобы они лежали гладко. Надела серьги с серо-зелеными турмалинами под цвет глаз, слегка подвела ресницы и чуть прошлась по губам капелькой персикового масла. Их одно на двоих с Эллой крохотное зеркало показало Марион привлекательную девушку с давно забытым блеском в глазах. Ну что ж, Забияка, все могло бы быть гораздо хуже. Задача на следующий год – таинственный наставник. Марион постучала в комнату Гри одной рукой, вторая была занята самой дорогой бутылкой шампанского из погреба Кримхильды. Гри ждал.